Глава 22. Спустя несколько минут они сидели в кафе, чистом приятном месте с молоденькими официантками и в меру свободной публикой. Из музыкального ящика доносились воспоминания о твоем носе, Луиса Панды. Джейсон заказал себе только кофе, мисс Доминик выбрала фруктовый салат и чай со льдом. «Что это у вас за пластинки?» – спросила она. Он протянул ей диски. «Так это ваши?» «Если вы Джейсон Тавернер, это же вы». «Я. По крайней мере, в последнем он был еще уверен». «Боюсь, что я никогда не слышала, как вы поете», призналась Мэри Энн Доминик. «Мне было бы очень интересно вас послушать, хотя я и не очень люблю поп-музыку. Мне нравятся старинные народные песни, знаете, как у Баффи Мэри. Сейчас так никто не поет». «Это точно», произнес Джейсон. Он все еще думал о доме, ванной, о том, как ему удалось убежать от безумного охранника в коричневой форме. «Это был не мескалин», в очередной раз сказал себе Джейсон, потому что охранник тоже увидел скелет. Во всяком случае, что-то он точно видел. «Может быть, он не видел того, что видел я», сказал Джейсон вслух. «Может быть, он видел, что она просто лежит? Может быть, она действительно упала? Может...» Джейсон замолчал. «А может, мне надо вернуться?» «Кто не увидел?» – спросила Мэри Энн Доминик, и тут же густо покраснела. «Извините, вы сказали, что у вас неприятности. Я и сама вижу, что у вас на душе камень». «Я должен выяснить, что же случилось на самом деле», – сказал Джейсон. «В том доме. И с этими пластинками», – мысленно добавил он. «Элис Бакман знала о моей передаче». Она знала о записях, знала, какая из них самая удачная. Она их хранила, но... На пластинках не было музыки. Сломанная игла. Черт, все равно что-нибудь должно быть слышно. Ему немало пришлось в свое время повозиться с проигрывателями. В таких вещах он немного разбирался. «Вы невеселый человек», — сказала Мэри Энн Доминик. Она вытащила из сумочки очки и принялась прилежно изучать биографические сведения на конверте с пластинками. «То, что со мной произошло, сделало меня невеселым», – усмехнулся Джейсон. «Здесь написано, что вы ведете телевизионную программу». «Веду», – кивнул Джейсон, – «в 9 вечера, по вторникам, по NBC». «Значит, вы в самом деле знаменитость, а я сижу и разговариваю с человеком, которого должна знать». «Вы не обиделись, когда вы назвали свое имя, а я вас не узнала?» Джейсон пожал плечами. Странно, но вопрос его развеселил. «Интересно, в музыкальном ящике есть ваши песни?» Мэри Энн показала на цветную громадину в углу. «Может быть», – кивнул Джейсон. «Хороший вопрос. Пойду посмотрю». Мисс Доминик достала из кармана монету и направилась к музыкальному ящику – посмотреть на список артистов и их произведений. «Когда она вернется, — подумал Джейсон, — я уже не буду казаться ей знаменитостью. Известный эффект. Если ты не будешь звучать отовсюду, по радио, с пластинок, из музыкальных ящиков, в кофейнях, с телеэкрана, из музыкальных магазинов, по всей вселенной, магия пропадает». Девушка села на место и весело улыбнулась. «Нигде ничего не случилось», – объявила она. Джейсон заметил, что монетки у нее больше не было. «Сейчас заиграет». Он вскочил на ноги и бросился к музыкальному ящику. Она оказалась права. Секция B4. Его самый последний хит. «Нигде ничего не случилось». Сентиментальная вещь. Механизм ящика уже заработал, обрабатывая выбранный диск. Спустя мгновение его голос заполнил помещение кафе. Потрясенный Джейсон вернулся к своему столику. «Вы изумительно поете», – воскликнула Мэри Энн, когда запись кончилась. «Спасибо. На этой пластинке с бороздками все было в порядке». «Вы действительно знаменитый человек», – с энтузиазмом произнесла Мэри Энн и расплылась в улыбке. «Я достаточно долго занимался этим делом», – ответил Джейсон. Он понял, что она говорит искренне. «Вы честно не обиделись, что я о вас не слышала раньше». «Не обиделся». Он покачал головой, все еще потрясенный. «Учитывая все, что произошло с ним за последние 2 дня...» «Боже, неужели всего 2 дня?» «Можно я закажу что-нибудь еще?» – спросила Мэри Энн. «Я потратила все деньги на почте», – смущенно добавила она. «Конечно, я заплачу. Что вы скажете насчет земляничного пирога?» «Отличный выбор», – улыбнулся Джейсон. «Девушка ему нравилась. Такая открытая и непосредственная. Интересно, есть ли у нее парень?» «Вряд ли. Ему не найдется места в мире керамики, глины, коричневой оберточной бумаги, проблем со старым Фордом. И все на фоне стереоголосов великих певцов прошлого». «Слышали когда-нибудь Хизергард?» – спросил он осторожно. Мэри Энн наморщила лоб. «Что-то не припоминаю. Она поет народные песни?» Голос девушки затих. Ей снова не удалось ответить на его вопрос. «Исполняет баллады, как и я. Давайте послушаем вас еще раз». Джейсон с готовностью направился к музыкальному ящику. Ему показалось, что на этот раз Мэри Энн не понравилось. «Что-то случилось?» – спросил он. «О», – вздохнула девушка, – «я всегда считала себя творческой личностью. Делаю вазы, рисую, но я не знаю, насколько хороши мои изделия. Я не знаю, как это можно определить. Люди говорят». «Люди вам наговорят все, что угодно», – перебил ее Джейсон, «начиная от самого хорошего, кончая самым плохим. Если вы угождаете этим», – он постучал по солонке, «то вами недовольны те». Он показал на чашку из-под фруктового салата. «Должен же быть какой-нибудь способ». «Существуют эксперты, можете послушать их теории. Теории у них хоть отбавляй, они пишут длинные статьи и критикуют записи, которые вы сделали 19 лет назад, сравнивают между собой концерты, которых вы даже и не помните, а критики на телевидении». «Но как сделать, чтобы тебя заметили?» Глаза девушки сияли. «Извините, он снова встал из-за стола. Мне надо позвонить. Надеюсь, я еще вернусь. Если нет...» Джейсон положил руку на плечо девушки. На белый вязаный свитерок, который, скорее всего, она связала сама. «Я очень рад, что мы встретились». Послушно и тихо, как и все, что она делала, девушка наблюдала за тем, как он пробирался через толпу к телефонной будке. Закрыв за собой дверь, Джейсон нашел в телефонной книге номер полицейской академии Лос-Анджелеса, опустил монету и набрал номер. «Мне надо поговорить с генералом Феликсом Бакманом», – сказал он, и ничуть не удивился тому, что голос его задрожал. «Слишком много на меня свалилось», – подумал Джейсон, кончая песни из музыкального ящика. «Это просто невыносимо, черт побери. Я испуган. Я перестал ориентироваться. Может быть, мескалин еще не выветрился. С другой стороны, я ведь долетел сюда сам, за рулем. А это что-то да значит, проклятый наркотик. Приход ты чувствуешь безошибочно, но сказать, когда он тебя отпускает, невозможно. Если он вообще когда-нибудь отпускает, он либо навсегда накладывает на тебя отпечаток, либо ты начинаешь так думать. Ни в чем нельзя быть уверенным. Тебе говорят: «Эй, парень, у тебя все мозги выгорели!» А ты им отвечаешь: «Может и так». Уверенным нельзя быть ни в чем, можно быть только неуверенным. И все из-за того, что ты опрокинул одну лишнюю чашечку, про которую тебе сказали: «Эй, парень, закинься и побалдей, получишь клевый кайф». У телефона «Мисс Бисон», – прозвучал в трубке женский голос. «Пегги Бисон», – пробормотал Джейсон. Он глубоко вздохнул и выпалил: «Это Джейсон Тавернер». «Да, мистер Тавернер, вы что-то забыли у нас?» «Я хочу говорить с генералом Бакманом», – произнес Джейсон. «Боюсь, что мистер Бакман...» «Это касается Элис». Наступило молчание. Потом Пегги Бисон сказала: «Одну минуту, мистер Тавернер. Я позвоню генералу. Может быть, он сумеет освободиться». Щелчки, пауза, тишина. Наконец линия вновь ожила. «Мистер Тавернер, с вами говорит Герберт Мэйм, начальник штаба генерала Бакмена. Как я понял, вы сказали мисс Бессон, что речь пойдет о сестре генерала, мисс Элис Бакмен. По правде говоря, я бы хотел выяснить, при каких обстоятельствах вы узнали мисс». Джейсон повесил трубку и молча прошел к столу, где Мэри Энн Доминик доедала земляничный пирог. «Вы все-таки вернулись», — улыбнулась она. «Как ваш пирог?» — спросил он. «Чересчур питательный, но вкусный», — Джейсон сел за стол. Лицо его было хмуро. Что ж, он сделал все, что в его силах, чтобы связаться с Феликсом Бакменом и рассказать ему об Элис. Только что он мог бы ему рассказать, в конце концов? Тщетность потуг, обреченность всех усилий и намерений ослабляли его еще больше, чем чашка мескалина, которую дала ему Элис. Если это был мескалин. Последняя мысль открывала новые возможности. У него не было никаких доказательств, никаких свидетельств того, что Элис дала ему именно мескалин. Она могла дать что угодно. Почему, например, мескалин доставили из Швейцарии, бессмыслица? К тому же по вкусу он не походил на органический продукт. Настоящая синтетика сделана в лаборатории. Может быть, многосоставный культовый наркотик или препарат, украденный из полицейских лабораторий. Запись «Нигде ничего не случилось». Предположим, он услышал ее под действием наркотика, равно как и увидел себя в списке музыкального ящика, но ведь и Мэри Энн Доминик услышала эту запись. Собственно говоря, она ее и обнаружила. А две пустые пластинки? С ними как? Размышления Джейсона прервал подросток в футболке и джинсах. «Эй, вы же Джейсон Тавернер!» Он протянул шариковую ручку и лист бумаги. «Можно попросить у вас автограф, сэр?» Рядом с парнем стояла очаровательная рыжеволосая девчушка в белых шортах с соблазнительными грудками и без лифчика. Она возбужденно улыбнулась и затараторила. «Мы всегда смотрим вас по вторникам. Вы такой классный. Вы такой же, как на экране, только более загорелый». Груди девочки дружелюбно подпрыгнули. Джейсон машинально расписался. «Спасибо, ребята». Теперь подростков было уже четверо. Возбужденно болтая, они удалились. Люди за соседними столиками поглядывали на Джейсона и обменивались впечатлениями. «Как обычно», — подумал он, — «как до того дня. Моя реальность просачивается обратно». Его охватило неописуемое возбуждение. Возвращался его мир, его образ жизни. На какое-то время он его потерял, но теперь, наконец, он к нему возвращался. «Хизергард, я могу ей позвонить, и на этот раз она меня услышит. Не примет за надоедливого поклонника очередную сволочь. Может, я существую только тогда, когда принимаю наркотик, тот, что дала мне Элис? В таком случае, — подумал Джейсон, — моя карьера все 20 лет есть не что иное, как ретроспективная галлюцинация, вызванная наркотиком. А произошло то, что действие наркотика закончилось. Кто перестал мне его давать, и я проснулся в настоящей реальности, в вонючем обшарпанном отеле с разбитым зеркалом и клопами в матрасе. И оставался в том мире до сих пор, пока Элис не дала мне новую дозу. Неудивительно, что она знала о моем телешоу по вторникам. Она сама его придумала при помощи этого наркотика. А две мои пластинки – обыкновенная бутафория, реквизит, чтобы усилить галлюцинацию. Боже милосердный, так вот оно оказывается как. А как же, подумал Джейсон, деньги, полный бумажник, с которыми я очнулся в отеле. Он машинально хлопнул себя по груди, ощутил приятную толщину пачки. Деньги на месте. Если в реальной жизни я прозябал в вонючих клоповниках у отца, откуда тогда взялись деньги? Тогда я был бы зарегистрирован в полицейских досье, я был бы во всех базах данных мира и проходил бы у них не как преуспевающий артист, а как жалкий неудачник, ничтожество, все радости которого сосредоточены в пузырьке с таблетками. Один бог знает, сколько я их принял. Получается, что я годами напролет закидывался этой дрянью». Элис упоминала о том, что он уже бывал в ее доме. «Судя по всему, — решил Джейсон, — так оно и есть. Бывал. Приходил за очередной дозой. Может, я один из многих, кто живет синтетической жизнью и наслаждается популярностью, деньгами, славой при помощи капсулы, в то время как реальная жизнь проходит в кишащем клопами крысятнике. Ничтожество, неудачники, но мечтают». «Вы так глубоко задумались», – прервала его мысли Мэри Энн. Она закончила свой земляничный пирог и улыбалась довольной и счастливой улыбкой. «Послушайте», – хрипло выдохнул Джейсон, – «там, в музыкальном ящике, действительно моя пластинка». От изумления у нее округлились глаза. «Что вы имеете в виду? Мы же ее только что слышали, и в списке она есть. Музыкальные ящики никогда не ошибаются». Джейсон вытащил из кармана монету. «Поставьте ее еще раз. Зарядите сразу на 3 проигрыша». Девушка послушно встала из-за стола и направилась к музыкальному ящику. Ее чудесные волосы подпрыгивали на пухлых плечах. Вновь зазвучал его хит. Посетители кафе кивали и улыбались Джейсону. Они знали, что это его песня. Они приветствовали его. Это была его аудитория. Когда песня закончилась, публика разразилась аплодисментами. Джейсон отвечал натренированной профессиональной улыбкой. «Вот оно», – прошептал он, когда песня заиграла во второй раз. «Вот оно, черт меня побери», – крикнул он и изо всех сил ударил кулаком по пластиковому столику, разделяющему его и Мэри Энн. «Я здесь», – ответила она нежным, заботливым голосом. Инстинктивно, как свойственно настоящей женщине, она была готова прийти к нему на помощь. «Я не в паршивой гостинице, я не сплю на дешевой кровати», – хрипло выкрикнул Джейсон. «Ну, конечно, нет», – нежно и мягко успокоила его Мэри Энн. Его возбуждение встревожило девушку. «Я снова настоящий. Но если это случилось один раз и длилось 2 дня...» «Неужели теперь оно будет приходить и уходить?» – в ужасе подумал Джейсон. «Наверное, нам пора», – нерешительно произнесла Мэри Энн. Слова девушки его отрезвили. «Простите», – пробормотал Джейсон. «Просто люди прислушиваются. Ничего. Пусть знают, что даже всемирно известные звезды могут страдать». Он поднялся на ноги. «Куда вы хотите поехать?» «К вам?» Все могло пойти по кругу, но Джейсон уже поверил в успех. «Ко мне?» – растерялась девушка. «Боитесь, что я вас обижу?» Какое-то время она нервно молчала. «Не боюсь». «У вас есть проигрыватель?» – спросил Джейсон. «Там, где вы живете». «Да, только не очень хороший. Просто стерео, но он работает». «Отлично», – сказал Джейсон и, взяв девушку под руку, повел к кассе.